Кошка под дождем. В отеле было только двое американцев. Они не знали никого из тех, с кем встречались на лестнице, поднимаясь в свою комнату. Их комната была на втором этаже. Из окон было видно море. Из окон были видны также общественный сад и памятник жертвам войны. В саду были высокие пальмы и зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда сидел какой-нибудь художник с мольбертом. Художникам нравились пальмы и яркие фасады гостиниц с окнами на море и сад. Итальянцы приезжали издалека, чтобы посмотреть на памятник жертвам войны. Он был бронзовый и блестел под дождем. Шел дождь. Капли дождя падали с пальмовых листьев. На посыпанных гравием дорожках стояли лужи. Волны под дождем длинной полосой разбивались о берег, откатывались назад и снова набегали и разбивались под дождем длинной полосой. На площади у памятника не осталось ни одного автомобиля. Напротив, в дверях кафе, стоял официант и глядел на опустевшую площадь. Американка стояла у окна и смотрела в сад. Под самыми окнами их комнаты, под зеленым столом, с которого капала вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на нее не попадали капли. «Я пойду вниз и принесу киску», — сказала американка. «Давай я пойду», — отозвался с кровати ее муж. «Нет, я сама». Бедная киска прячется от дождя под столом. Муж продолжал читать, полулежа на кровати, подложив под голову обе подушки. «Смотри, не промокни», — сказал он. Американка спустилась по лестнице, и когда она проходила через вестибюль, хозяин отеля встал и поклонился ей. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий старик. «Дождь идет», — сказала американка. Ей нравился хозяин отеля. «Си, си, сеньора, бруто темпо. Сегодня очень плохая погода». Он стоял у конторки в дальнем углу полутемной комнаты. Он нравился американке, ей нравилась необычайная серьезность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почтенный вид. Ей нравилось, как он старался услужить ей. Ей нравилось, как он относился к своему положению хозяина отеля. Ей нравилось его старое массивное лицо и большие руки. Думая о том, что он ей нравится, она открыла дверь и выглянула наружу. Дождь лил еще сильнее. По пустой площади, направляясь в кафе, шел мужчина в резиновом пальто. «Кошка должна быть где-то тут, направо. Может быть, удастся пройти под карнизом». Когда она стояла на пороге, над ней вдруг раскрылся зонтик. За спиной стояла служанка, которая всегда убирала их комнату. «Чтобы вы не промокли», — улыбаясь, сказала она по-итальянски. Конечно, это хозяин послал ее. Вместе со служанкой, которая держала над ней зонтик, она пошла по дорожке под окно своей комнаты. Стол был тут, ярко-зеленый, вымытый дождем, но кошки не было. Американка вдруг почувствовала разочарование. Служанка взглянула на нее. «Вы что-нибудь потеряли, сеньора?» «Здесь была кошка», — сказала молодая американка. «Кошка?» «Да, кошка». «Кошка», — служанка засмеялась. «Кошка под дождем». «Да», — сказала она, — «здесь, под столиком. И потом... А мне... так хотелось ее, так хотелось киску. Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряженным. «Пойдемте, сеньора», — сказала она, — «лучше вернемся, вы промокнете». «Ну что же, пойдем», — сказала американка. Они пошли обратно по усыпанной гравием дорожке и вошли в дом. Служанка остановилась у входа, чтобы закрыть зонтик. Когда американка проходила через вестибюль, хозяин поклонился ей из-за своей конторки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. В присутствии хозяина она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. Она поднялась по лестнице, открыла дверь в комнату. Джордж лежал на кровати и читал. «Но принесла кошку?» — спросил он, опуская книгу. «Ее уже нет». «Куда же она девалась?» — сказал он, на секунду отрываясь от книги. Она села на край кровати. «Мне так хотелось ее», — сказала она. «Не знаю почему, но мне так хотелось эту бедную киску. Плохо такой бедной киске под дождем». Джордж уже снова читал. Она подошла к туалетному столу, села перед зеркалом и, взяв ручное зеркальце, стала себя разглядывать. Она внимательно рассматривала свой профиль, сначала с одной стороны, потом с другой. Потом стала рассматривать затылок и шею. «Как ты думаешь, не отпустить ли мне волосы?» — спросила она, снова глядя на свой профиль. Джордж поднял глаза и увидел ее затылок с коротко стриженными, как у мальчика, волосами. «Мне нравится так, как сейчас». «Мне надоело», — сказала она. «Мне так надоело быть похожей на мальчика». Джордж переменил позу. С тех пор, как она заговорила, он не сводил с нее глаз. «Ты сегодня очень хорошенькая», — сказал он. Она положила зеркало на стол, подошла к окну и стала смотреть в сад. Становилось темно. «Хочу крепко стянуть волосы, и чтобы они были гладкие, и чтобы большой узел был на затылке, и чтобы можно было его потрогать», — сказала она. «Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу». «М-м-м», — сказал Джордж с кровати. «И хочу есть за своим столом, и чтобы были свои ножи и вилки, и хочу, чтобы горели свечи, и хочу, чтобы была весна, и хочу расчесывать волосы перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новое платье». «Замолчи. Возьми, почитай книжку», — сказал Джордж. Он уже снова читал. Американка смотрела в окно. Уже совсем стемнело, и в пальмах шумел дождь. «А все-таки я хочу кошку», — сказала она. «Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы, чтобы было весело, так хоть кошку-то можно». Джордж не слушал. Он читал книгу. Она смотрела в окно, на площадь, где зажигались огни. В дверь постучали. «Войдите», — сказал Джордж. Он поднял глаза от книги. В дверях стояла служанка. Она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у нее на руках. «Простите», — сказала она, — «хозяин посылает это сеньоре».